Путь к себе. Мысли прятались в голове наподобие глубоководных рыб на дне Марианской впадины и на поверхность показываться не собирались. Или лучше так. Мысли спали в голове, будто медведи в берлоге. Время от времени они поворачивались сбоку на бок и сосали лапу где-то в глубине сознания, не думая просыпаться, чтобы выползти на свет Божий и явить себя миру во всей своей глубине и цельности. Поэтому определить, о чем же именно они были, казалось таким же трудным занятием, как придумывание названий для еще не существующей вещи. Сначала я решил, что спячка, в которую погрузилось мое бедное мышление, связана с погодой. Когда летняя неделя пропитана дождями словно губка, а небо показывает свою глубизну лишь в каких-то своих исключительных и только ему известных случаях, людей по обыкновению клонит в сон или в праведное безделие. Еще их посещают сомнения, а не напутали ли ученые мужи относительно глобального потепления. Может быть, точнее будет назвать их теорию глобальным умокрением климата? Да-да, именно климатические неурядицы привели меня к умственной беспросветности, которую я переживал в эти часы особенно ярко. Хотя, если быть точным, причина моей тупости могла быть и астрономической. Солнечное затмение стряслось аккурат 1 августа, как будто природа окончательно сдалась на милость человеку и отныне приурочивала свои небесные явления и земные катаклизмы к округлым календарным датам. Короче, вместо того, чтобы искать причину неурядицы в себе, я, как водится, пытался найти ее снаружи, обвиняя во всем природу, погоду, несколько знакомых в частности и человечество в целом. Но буду честен с самим собой. Затмение давно прошло, одни дожди кончились, а другие только начинались, но медведи продолжали спать и видеть какие-то свои неподвластные человеческому разуму сны. Тогда я понял, нечего искать соломинки в глазах соседей или сетовать на климат. Пора действовать. Я отправился в зоопарк, чтобы сдать лежебок в качестве безвозмездного дара. Но там для моих мыслей места не нашлось. Тогда я решил пристроить их в гастролирующий неподалеку цирк Шапито, насочиняв, что мишки умеют ездить на велосипедах. Но на мою беду сторож цирка совсем недавно продал велосипеды, чтобы опохмелиться и сажать мои подарки было не на что. Посему я продолжал мучиться от умственной спячки, поскольку привычка постоянно о чем-то думать – это тяжелая психическая зависимость, с трудом поддающаяся лечению, длительным отпуском у моря и непрерывным смотрением телевизора. Я кричал себе в ухо, объяснял своему отражению в зеркале, что так жить нельзя, щипал за чувствительные к щипкам части тела, принимал контрастные души, даже пытался читать «Отче наш» на ночь, но ничего не помогало. «Господи», — вопрошал я Бога, — «за что ты наслал на меня эти казни египетские? Ты лишил меня главного, чем так гордится человек, способности думать. Какими бы скучными и банальными ни бывали мои мысли, без них, особенно с непривычки, живется еще хуже. Неужели ты не мог просто превратить меня в соляной столб?» Короче, я чувствовал себя словно зима без снега, генерал без армии, квантовая физика без квантов. Я разом лишился основы существования, фундамента, на котором покоился обелиск моего разума, и доказательств собственного существования. И тогда я засучил рукава и отважился влезть себе в голову, дабы разузнать на месте, в чем же там дело. Голова у меня не то чтобы звенела, как арбуз после шлепка, но заметно раскалывалась, так что попасть внутрь оказалось плевым делом. Оказавшись на месте, я внимательно огляделся, но никаких медведей и даже мысли о них не обнаружил. Тогда, пользуясь указателем, я полез, где бочком, а где пригибая голову, по узким извилинам коридоров и вскоре очутился на фабрике по производству мыслей. Не поверите, но конвейер стоял, а посреди зала стояла, словно привидение, одна единственная непрекаянная мысль. «Что стряслось?» — спросил я ее шепотом, чтобы не напугать и не нарушить покой царившей вокруг тишины. Мысль потупила взор, заморгала подведенными тушью ресницами, обвела глазами зал, а потом молча опустила голову. Я поглядел туда, куда она смотрела, и уперся взглядом в пол. «Что?» — не понял я намека. «Может, крыша у меня по причине недавних дождей протекает или куда-то поехала? Или я уже давно китайский император, только ни один психиатр пока что не успел мне об этом сообщить?» Моя мысль приложила палец к губам, а потом спрятала руку за спину. Вид у нее стал такой потерянный, словно она пережила всемирный потоп или пропустила предновогоднюю распродажу, и теперь не знает, как ей жить дальше. Я обнял ее за плечи, чтобы успокоить и подбодрить. В конце концов, она была тем единственным, что у меня осталось. Наконец, я почувствовал, как она перестала дрожать, потому что и я тоже начал приходить в себя. «Забастовка умственного персонала», — продолжил я свои расспросы. Массовое увольнение мыслей по нетрудоспособности, закрытие предприятия в связи с внезапным прекращением жизнедеятельности. От таких предположений у меня все внутри холодело и мертвело, а произнесенные слова гулким эхом разбегались по опустевшему лабиринту извилин, будто в катакомбах первых крестьян. Наверное, я потерял себя, превратился по неизвестным мне причинам в идиота или достиг нирваны. Более ничего правдоподобного на ум не приходило, да и не могло прийти. Мысли не было, и приходить или уходить было нечему и некому. Пока я стоял пень пнем, пытаясь подумать о случившемся без помощи мышления, моя единственная мысль отогрелась и начала проявлять признаки активности. Она взяла меня за руку и подвела к вцепившимся друг в друга зубцам шестеренок. Там я обнаружил застрявший в механизме текст недельной давности, брошенный за ненадобностью по причине его полной несостоятельности. Он-то и остановил непрерывный процесс мыслепроизводства. Вдвоем мы ухватились за край листа и на счет три поднатужились и, что было сил, потянули. Незадачливый текст оказался у нас в руках, мы сами на полу, а конвейер снова заработал. Мозги загудели, мысли внутри механизма зашевелились и начали вылетать из раструба в конце агрегата. Аккуратно причёсанные, лохматые, высокие коротышки, умные и глупые, толстенные и тоненькие, необычные и банальные, нарядные, упакованные в разноцветные костюмчики, словно коробки шоколадных конфет, и похожие на профессиональных нищих. Голова моя сразу наполнилась шумом, гамом, криками и беготнёй. Поначалу я даже оглох от навязчивого и бесполезного, как мне теперь казалось, шума, и ошалел от кутерьмы и неразберихи, вдруг наступившей после недельной тишины недумания. В общем, как заметил пророк, в многой мудрости много печали, и все, черт возьми, вернулось на круги своя. Или он говорил совсем другое, например, много шума из ничего? Мы все еще сидели на полу, оглушенные суетой и неожиданным столпотворением. Мысли о том, о сём, о пятом и десятом бегали взад и вперед, как оглашенные. Их были сотни и тысячи, и каждый считал себя главной и единственно неповторимой. Хорошо еще, что мысли, хвала Господу, не говорили все разом, а выступали по порядку, хотя и постоянно лезли без очереди. Но все равно с этой минуты я себя уже почти не слышал. И тут я подумал сквозь шум, потому что уже мог думать. Может быть, до того было лучше, просто я не мог отличить хорошее от плохого? Я поднялся, помог встать моей попутчице, и мы молча двинулись из этого сумасшедшего дома. Когда до выхода из головы оставалось несколько шагов, я с удовлетворением нащупал в кармане тот самый кусок текста, который так опрометчиво застопорил мне мозги. Я был уверен, что он мне еще пригодится. Если у вас имеется верная мысль, которая не бросит вас в трудную минуту и подходящего свойства текст, или даже полтекста, искренне рекомендую вам воспользоваться им аналогичным образом. Если такового не имеется, возьмите хотя бы этот и вставьте его между зубцами мыслительных шестеренок. Что тут говорить? Сначала вы почувствуете себя рыбой, выброшенной волнами на берег, но потом, я уверен, вам это понравится.